Глава 48. Десантный броневик подпрыгивал во главе колонны. За ним скакал на Грее Шойбле, потом Таргар Джека и замыкающим Хирш. Они мчались вокруг озера, чтобы начать штурм после дерзкой контратаки тарелки. На глубокий анализ времени не было, но Джек успевал подумать и о том, и об этом. В частности, ночью ему снилась Грейс, их горячие поцелуи, вздохи, ощущения. Ему хотелось думать, что до какого-то момента она была с ним честна, оставаясь настоящей пылкой Грейс. И лишь потом, уйдя на лоджию, снова превратилась в хладнокровного убийцу. Пистолет «девятка», проверка обоймы, пора выполнять работу. И потом, когда Джек ушел, в этом сне он остался где-то рядом и видел, как действовала Грейс. Она вышла из соседней комнаты, мгновение помедлила, еще раз бросила взгляд на пистолет и подошла к кровати. Два выстрела в корпус и контрольный в голову. О, ужас! В тот же момент ночью Джек проснулся, и одновременно с этим случился подземный удар. Взорвался сфероид. А потом это ночная истерика Лефлера. Его Джека бесконечные «Но почему, сэр?» «Да потому. Ну что за детство? Приказ значит приказ. Иди и выполняй или увольняйся нахрен». Заметив поперечную траншею, Джек дернул джойстик и увеличил шаг. Таргар прыгнул через препятствие и понесся дальше. Песок, ракушки, гниющие водоросли. Здесь что, бывают штормы? Или это волна от неудачно пущенной ракеты? Наверняка так и было. Не тянуло это озеро на штормовое море. Когда до гигантской пробоины в скалах оставалось метров 150, со стороны своих прилетели три снаряда. Джек увидел промелькнувшие маркеры и почувствовал через опоры мощь удара. «Значит, уцелели», – подумал Джек про артиллеристов. Скорее всего, одну пушку все же засыпало, но три другие действовали как часы. Освобождая дорогу десанту, стали расползаться зенитные танкетки. «Спасибо вам за работу, коллеги. Всего хорошего». Дымя движками, десантный коробок взобрался к пробоине, но тотчас сбросил скорость и остановился. «Ну и нахрена?» – возразил им Джек, хотя понимал, что так надо. «В броневике им хватило бы одной гранаты, тепловой или кислотной. Удар и десанта нет. А так они разбегутся по щелям и сами дадут прикурить кому угодно». Скакавший впереди Грей Шойбле попал опорой в песочную яму и сбавил ход. Джек обежал его справа и, первым оказавшись на срезе пещеры, ударил в темноту из пушки. И тотчас, бросив машину вправо, избежал промелькнувшей мимо гранаты. Их здесь ждали. «Внимание! Носороги на чеку!» – крикнул Джек на общей волне, замечая, что рыхлого грунта здесь почти нет. В воздухе вилась густая бетонная пыль, которая мешала видеть в реальном спектре. Но инфракрасный приемник выдавал самые лучшие картинки. Вот еще один носорог с излучателем на плече. Джек выстрелил из пушки и понесся дальше. Его обогнала красноватая очередь зенитных снарядов и настигла свою цель в конце галереи. «Спасибо, Тедди!» – прокричал Джек. «Да не за что, приятель!» – скромно ответил тот. Джек видел лишь половину из того, что выдавала аппаратура Грея. Поэтому без поддержки мог запросто пропасть на переднем крае. Но стоило ли давить на тормоз и пропускать вперед тех, кто покрепче? В теории – да. Но сейчас он выступал провокатором, по которому пытались стрелять носороги. Они видели цель, теряли осторожность и попадали на экраны Греев. Шмяк! Это был выстрел Шойбле. Сорокопятка ударила по носорогу с излучателем, и его зарядный картридж вспыхнул дробящейся вспышкой, от которой заребило в глазах. Еще поворот и... Джек не поверил своим глазам. Ему навстречу в горку неслись десятки носорогов. Он узнал их сразу по этим широким плечам, по оскалу, по вздымающимся конечностям. «Это сон! Этого просто не может быть!» – подумал Джек, выбирая самого здорового в строю. «Да, полагалось стрелять из пушки, а еще лучше врезать гранатой. Вот только на это требовалось хотя бы пара секунд, а до встречи с врагами было куда меньше». И тут, как в сказке, Джека заслонила цепь орлизонских разведчиков. Они припали на одно колено и ударили дружным залпом из своих полулегальных обрезов. Квадратная картечь опрокинула первые ряды носорогов, а на других разведчики обрушились с ножами в руках. Завязалась такая страшная драка, что ни Джек, ни подоспевшие Греи не могли вклиниться в нее, чтобы помочь своим. «Да что ж тут творится?» – закричал Джек и, разогнав Таргар, громыхнул опорами по стене и перескочил свалку, смяв какого-то из носорогов, а потом рванул по проходу, сворачивая в ярко освещенные коридоры и стараясь не думать о том, правильно ли выбирает маршрут. Оказалось, что правильно, и скоро за ним пристроились Хирш и Шойбле. «А ты здесь как?» – удивился Джек появлению Тедди. «Как и ты, по стеночке». «А я как Тедди!» – прокричал Шойбле и ударил из пушки по появившемуся ракетчику. Мощная взрывная волна едва не снесла Таргар и крепко приложила машину Хирша. «Ты куда стрелял?» – завопил Тедди, включая прокачку воздушных фильтров. «Все на интуиции, комрады! Все претензии к интуиции!» – ответил Шойбле и повел машину вперед. Теперь уже Джеку с Хиршем приходилось подстраиваться под его манеру. Один поворот, другой, третий. Короткая очередь, и зенитки Шойбле лязгнули пустыми затворами. Хиршу пришлось срочно выручать его, подавляя опорное гнездо.